Глава восьмая. Разрыв трава. Глухим предчувствием томимой, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных, в глубокую думу погруженный. Злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и витязь пасмурный шептал: «Убью, преграды все разрушу». Руслан и Людмила. В повести нашей мы видели две враждующие партии — боярина Мамона против семейства Образца и рыцаря Поппеля против лекаря Эрнштейна. Не говорю уж о тайных ненавистных нападках отца на сына, возмущающих душу. Одним внушал способы нападения сам демон злобы и зависти, другие, исполняя только свой долг, отражали их силою и благородством духа. Покуда первые ничего не успели, если исключить басурманский дух, которого засадил Мамон в дом Образца на горе его и беду нежно любимой дочери. Они воспользовались отсутствием великого князя и главных противников своих, чтобы сыскать новые вернейшие орудия с адской закалкой. Все средства были перепытаны в уме и сердце изобретательных на зло, и на него родятся гении. Мщение любви присоединило к этой партии новое лицо — вдову Селинову. Из жертвы она делается жрецом, а нож на гибель Хабара ищет ядов, чтобы известь его. Между ними вертится всесветный переводчик, готовый услужить и нашим, и вашим, и даже своему неприятелю, лишь бы услужить. Все кругом Антона и Анастасии ковало на них ковы. А они, простодушные, невинные, ничего не подозревали, ничего не ведали, что около них делается. Не видели, не слышали демонских угроз, будто два ангела, посланные на землю исполнить Божье назначение, стояли они на грани земли и неба, обнявшись крыльями, и с тоской помышляя только о том, как бы подняться к своей небесной родине и скрыться в ней от чуждых им существ. Варфоломей не замедлил свести Поппеля с Мамоном. Ветреный вздорный рыцарь и злой боярин скоро сошлись. Этот имел в нем надобность и старался тешить его тщеславие особенными знаками уважения и ловкую игрою угождений. Тому нужно было на чем достойно опереть свое тщеславие, и он доволен был, найдя эту опору на плече боярина, клеврета Иоаннова. А тайное влечение друг к другу подобных душ? И его надо считать сильной амальгамой в этой связи. Золото не иначе может сообщаться с нечистым металлом, как посредством другого благородного металла. А тут ковачу нетрудно было разом соединить два однородные вещества. Разница была только в легкости и тяжести того и другого. Вместе соединенные они представляли одно нечистое целое, на котором незаметно была и спайка неискусного ремесленника. Чего ж искал Мамон в рыцаре? Вы помните, боярин готовился на судебный поединок с своим смертельным врагом. Он знал, что иноземцы — искусные бойцы на мечах. Это недавно доказал один литвин, победивший в поле знаменитого русского бойца единственной ловкостью, отчего Иваном Васильевичем с того времени и строго запрещено было русским биться с иноземцами. Он слышал, что в свите посла находится такой мастер, и возымел неодолимое желание брать у него уроки. Этого нельзя было сделать без дозволения Поппеля. Сойдя с ним через переводчика, рыцарь с удовольствием дал не только это позволение, но и сам, знаменитый боец, как себя величал, вызвался усовершенствовать его в искусстве управлять мечом. «Сын Образца должен погибнуть», — говорил он. «А за что?» — спросили бы. «Вы ведь не знаете его даже в лицо». «За что?» — отвечал бы он. «За что? Я желаю добра другому. Я сказал, что тот должен погибнуть, и этого переменить нельзя. Вот увидите». Право, бывают такие чудаки. Бывает еще и то, что от таких слов, сказанных наобум и потом поддержанных коварством и силою, безвинно гибнет несчастный, опутанный со всех сторон сетьми, гибнет с ним и честь его, и память. Сначала благородный рыцарь усердничал мамону из желания ему добра и зла человеку, которого он не знал. Потом усилил это доброжелательство, узнав в противнике молодого человека с воинскими достоинствами и с заслугами Отечеству. Завистнику всегда кажется, что тень великого человека может упасть на него и его заслонить от глаз толпы, хотя они идут и разными путями. А завистнику то и дело кажется, что толпе нет другой работы, как смотреть на его величие. Надо высокого человека долой, и как можно скорее. Наконец, от этой мысли, двигавшей усердием рыцаря к мамону, перешел он к желанию делать зло хабару из желания себе добра. Он обещал помогать его мщению. Взамену благородный признательный мамон, узнавший, что лекарь Антон — помеха для его благополучия, клятвенно обещал ему сбыть эту ничтожную пешку, лишь бы самому остаться победителем на поле. И сам простодушный основщик знакомства их, всесветный угодник Варфоломей, не мог никогда и помыслить, что на его основе выткутся такие яркие узоры. Мало было для мамона обыкновенных естественных пособий человека, чтобы сокрушить врага. Он искал их в мире сверхъестественном, прибегал за ними к демону. Он слышал, что адепты жидовской ереси, имеющие свое гнездо в Москве, владеют тайнами каббалистики или чернокнижия, творящими чудеса, и решился прибегнуть к силе этих чароведцев. Мы говорили уж, что пытливая любознательность XV века, доходившая до исступления, тревожила тогда почти все народонаселение Европы. Заслуги ее неисчислимы, кто их не знает. Но мало было для нее, что она увековечила мысль, освободила ее от кабалы давности, от власти папизма, дала человеку на морях неусыпного вожатого и свела для него громовержца на землю. Мало что подарило человечеству новый мир на его родной планете. Нет, эта всепожирающая пытливость ума захотела еще завоевать небо и похитить у него тайны, никому и никогда недоступные. Эта зараза неминуемо должна была перенестись и на Русь через дипломатические отношения, родственные связи с одним западным двором и через искателей приключений и личных выгод. Под формами жидовской ереси она действительно перенеслась к нам. Сначала Киев получил ее от жида Схария, умом хитрого, языком острого. Потом Новгород от него же. Отсюда победа перенесла ее в Москву. Новые свежие семена ее ввезены потом в поезде Елены, дочери Стефана Великого, как звали его у нас, воеводы Воложского. «Сталася та беда из угорские земли», — говорит летописец. Дьяк Курицын, умный, тонкий, но любознанием увлеченный до простодушного слепого доверия, привел к сердцу своему эту заразу в Венгрии и разнес куда только мог. В этом случае на мудреца по пословице нашла какая-то детская простота, и только в этом случае. Дипломатические заслуги его Иоанну Третьему, достойно оцененные, ручают за его ловкий и глубокий ум. И опять надо сказать, причиной этого простодушного доверия была та же любознательность, всепожирающая, та же пытливость ума, которая овладела и гениальными единицами, и грубыми массами XV века. Знанием каббалистики хвалился Схария. Она разгадывала тайны жизни и смерти, а жаждую разрешить их, часто мучился умный дьяк, и потому бросился он в этот хаос, взяв вожатым своим хитрого жида. Сильный пример дьяка, пример самой супруги Иоанна Молодого, Елены, обольщенной ложным учением, коварство и ловкость миссионеров, легковерие, ум и глупость, соединяясь вместе, образовали, наконец, ту жидовскую ересь, которая угрожала бы в Новгороде и Москве поколебать краеугольный камень нашего благополучия. Духовные и женщины, князья и смерть, богатые и бедные, стремились толпами в эту синагогу, несмотря на увещания и даже проклятия церковных пастырей, истинных ревнителей о спасении душ. Так сильна была зараза, что сам первосвятитель Московской, митрополит Зосима, принимал в ней ревностное участие. В его палатах было нередко сборище еретиков. «Мы увидели, — пишет Иосиф Волоцкий, — чадо сатаны на престоле угодников Божиих Петра и Алексия. Увидели хищного волка в одежде мирного пастыря». История государства российского, том 6. Великий князь смотрел на ересь как на дело любознания, столь сродного человеку. Что оно не имело опасной цели, в этом уверить его успели приближенные, или сами члены тайного скопища, или подкупленные ими, а более всего любимец его Курицын, давший ему столько опыта в своей преданности и верности. Дело было ведено так хитро, что Иван Васильевич при всей дальновидности своей и не подозревал противного. Надо еще сказать, терпимость, редкая в то время, блистала крупным самоцветом в венке этого гениального человека. Она-то, вместе с ревнивым самовластием, которое нарочно шло наперекор народу, вопиявшему иногда бестолку против его полезных нововведений, была причиной, что великий князь оставался глух на все представления духовных о примерном наказании еретиков. Антона привез в Москву жидок. Воображал ли молодой бакалавр, что сам провозит в русский стольный город основатели секты на Руси? Извозчик его никто иной был, как Схария. Правда, он успел дорогой заметить в своем возничем необыкновенный ум, увлекательные красноречия, познания химические и редкую любознательность. Но лукавство умело все это так перемешать, что часто за самую умную беседу следовали самые глупые вопросы и объяснения, путавшие сначала догадки Антона. Никогда во всю дорогу еврей, даже двусмысленно, не искал поколебать в молодом человеке основания веры. Он видел, что попал на разум ясный, твердый, от природы логической и искушенной в горниле науки. Тогда еще Антон не знал любви. А для ней, как вы изволите знать, и Геркулес взялся за прялку. Шелье наряжался шутом и прочее, и прочее. Так диво ли, что и наш бакалавр растерял на Руси все доводы логики, данные ему от Бога и усовершенной в Академии? Геркулес взялся за прялку. Геркулес, Геракл, за убийство своего друга Ифита, совершенное под влиянием неразделенной любви к его сестре, был продан в рабство лидийской царице, которая заставляла его прясть вместе со служанками. Но тогда, говорю я, то есть на пути в Московию, ум его, как мощный атлет, готов был встать в полном вооружении, с какой бы стороны и как бы сильно ни было нападение. И потому хитрый еврей в деле религии держался сам в оборонительном положении против Антона, зато спешил вознаградить себя с другой стороны. Он воспользовался длинным путем, чтобы занять у падуанского бакалавра разные сведения в химии, которыми этот успел себя обогатить. «Верно, умный плут хочет играть на Руси роль магика», — говорил сам себе Антон, сделав, наконец, вывод из всех его поступков и разговоров. Главы секты никогда в нем не подозревал. И в Москву, приехав с Хария, не старался ввести Антона между своими адептами. Он боялся и тут, чтобы сила логических доводов и одушевленные красноречия не расстроили здания, которые созидал он с помощью таких хрупких лесов. Если молодой бакалавр и познакомился с Курицыным, так беседы их ограничивались одним естествознанием. Схария умел этого так остеречь в деле религии, что он, боясь в молодом человеке нескромности, свойственной его летам и опасной поблизости его к великому князю, никогда не говорить с Антоном о предметах религиозных. Этим наружно ограничивала связь лекаря с главой еретической секты и с печальником о ней на Руси. Ни разу Схария не посетил Антона, ни разу не засылал даже к нему. Чувство благородности, тонкое, осторожное, берегло его даже от малейшего подозрения, что он знается с жидом. И так уж мусульману напрасно достается за еретичество и чернокнижие. Что ж было бы ему, когда б его увидели в сношении со врагом Христа? Но сердце этого презренного жида хранило благодеяние молодого бакалавра, как святой завет. Оно-то строго наказало Курицыну беречь его, как зеницу своего ока, как любимое дитя свое, внушать великому князю все доброе о нем, помогать ему в случае нужды деньгами, силою своего влияния, огнем и мечом, чем хотел, лишь бы уберечь драгоценную голову от житейских бурь. Оно-то через агентов при дворе императора и в свите самого Поппеля узнало об опасности, угрожавшей сыну барона Эрнштейна, и приказало дьяку стать около него на усиленной страже. И дьяк, покорный ученик Схария, исполнял со всей точностью и усердием наказ своего наставника и второго отца, как он называл его. Еврею известно было все, что делалось в доме образца, на половинах боярской и басурманской. Как это узнавал он, не ведал и сам Курицын, который относил и эту загадку к тайнам чернокнижия. Между тем Схария знал и о любви Антона к дочери боярина, испугался этой любви, которая могла погубить молодого чужеземца, и стал неусыпно следить его и все, что его окружало. По таким отношениям сделался он благосклоннее к дому образца, которого прежде не жаловал, потому что не мог поколебать его твердого религиозного основания. В деле вражды двух партий он стал на той стороне, которой Антон принадлежал вязями сердечными. Приезд Схария в Москву был для единомышленников его настоящим торжеством. Говорили, что он достал книгу, полученную Адамом от самого Бога, и самую Адамову голову, что он вывез новые тайны, которые должны изумить человечество. Эти слухи поразили и Мамона. Попытки его у чародейства Антона не удались. И потому решился он прибегнуть к чернокнижию всемогущего волхва-еврея. Отсутствие Ивана Васильевича развязывало ему на это руки. Правда, труден был доступ к великому магику, которого жилище не было никому известно, кроме самых близких ему. Говорили, что он везде и нигде. Тем труднее был доступ для тех, кто, не посвящая себя в его учение, просто искал чародейской помощи. Мамон же находился только в числе последних. Однако ж с помощью больших денег и ревностного усердия друзей ему, наконец, назначен день приемный. Ночью водили его с завязанными глазами по улицам и после многих запутанных обрядов ввели в дом. С трудом шел он по лестнице, вившейся улиткой. В одном месте предупредили его, чтобы он как можно ниже нагнул голову. Но сколько он ни старался сгорбиться, по ней чем-то ударило так сильно, что искры посыпались из глаз. Потом его остановили и не велели трогаться с места, под опасением быть задавленным. Тут изумили его какие-то сладкие нечеловеческие звуки, которые то возвышались, то утихали, и напоследок, замирая, готовы были его усыпить. Лишь только он склонился было к невольной дремоте, загрохотали громы, и послышался серный запах. Пол под ним заколебался, и ему показалось, что он проваливается сквозь землю. Дрожь его проняла. Он хотел перекреститься, но остерегся, вспомнив, что самое легкое значение креста погубит его. Вскоре спала с него повязка, и он очутился в колеблющихся облаках сизого тумана или дыма, в котором, казалось, ему носился он. Мало-помалу облака начали редеть, затеплились огненные багровые пятна, и он стал освобождаться от своего таинственного покрова. Мамон очутился в огромной комнате. Перед ним стоял необыкновенной величины стол, покрытый парчой, на который золото рассыпалось на бесчисленные частицы, так что глазам больно было смотреть. На столе стояли 7 свечей из воску ярого, девственной белизны, в золотых подсвечниках. На нем же лежали огромные раскрытые книга, столь ветхая, что, казалось, одно прикосновение к ней должно было превратить ее в прах, и череп человеческий. Мамон заметил голову змеи, выглядывающей из глазной впадины черепа. За столом на некотором возвышении сидел старик. Взор строгой из-под пушистых бровей, смуглое лицо, белая борода по колено. Черная широкая мантия, исписанная каббалистическими знаками кровавого цвета. Все это должно было поразить пришедшего. «Нам известно, зачем пришел ты», — сказал таинственный старец голосом, будто выходившим из могилы. «Ты должен биться на поле с заклятым врагом своим, Хабаром Симским, и просишь у нас победы над ним. Не так ли?» Мамон отвечал, что таинственное лицо, которого он назвать не знает, читает в мыслях его, и пал издали в ноги перед грозным существом. «Вера твоя в наше могущество сильна», — произнес таинственный старец. «Только что явился ты к нам, раскрылась сама собой книга нашего прародителя Адама и указала, как тебя спасти от железа. Слушай, духи ночные произвели на свет чудодейную разрыв траву. Сила ее разрушает крепчайшее железо. Прикосновение ею к мечу изломает его в куски. Она скрывается от ока человеческого во глубине непроходимых лесов. Стерегут ее вечно по 2 змея, которые на день и на ночь сменяются. Орел, царь птиц, один имеет дар и силу достать ее из-под этой стражи. Вели слугам своим сыскать в окружных лесах орлиное гнездо с птенцами. Теперь самая пора, когда они оперяются. Изготовив сеть, сплетенную из прутьев, толщиною с клинок меча, прикажи подстеречь, когда орел и орлица полетят на добычу для своих детенышей. Останется орлица спугнуть ее. Тогда должно прикрепить сеть над гнездом так, чтобы птицам, старикам нельзя было пролезть к детям, не давать им пищу. Эти низкие приготовительные обязанности сделают твои слуги, так сказано в Адамовой книге. Между 2 зарей орел достанет разрыв траву, разобьет ею сеть и спрячет траву в гнездо на другой подобный случай. Теперь наступит череда твоих подвигов. Чувствуешь ли в себе довольно силы и бодрости, чтобы сразиться без чужой помощи, один с 2 орлами? Именно у гнезда, где ты должен сам найти и взять разрыв траву. Помни, когда будешь совершать этот подвиг, духа человеческого, кроме твоего, не должно быть ближе 100 сажен. Ни один человек не должен видеть, как ты будешь брать чародейную траву. Сражайся орудием, каким вздумаешь, но без брони. Смотри, подвиг не свыше ли твоих сил? Готов хоть на стаю орлиную, лишь бы одержать мне победу над врагом ненавистным, — отвечал Мамон. Таинственный служитель невидимых духов уверил его в несомненной победе, лишь бы достал он разрыв в траву, и дал ему наставление, как прикрепить ее незаметно к концу меча посредством вещества, которое бы не было из металла и походило цветом на железо. «Теперь, — примолвил он, — ступай и исполни все предреченное, не отступая наволос от наших приказаний, и с верою в наше могущество, которое получили мы от самого Отца рода человеческого». По данному заранее наставлению Мамон положил на стол горсть серебра и пал опять на землю. Тут снова пошли ходить струи дыма, сгущались более и более, и, наконец, затмили все предметы. Исчезли и таинственный старик, и книга Адамова. Только мелькали вниз и вверх 7 огненных пятен, и череп скалил свои желтые зубы. Голова у Мамона закружилась, и он пал без памяти. Придя в себя, очутился на берегу Яузы, где его ожидали холопы и лошадь его. На другой день жажда мщения рано пробудила Мамона. Первую мыслью, первым делом его — разослать ловчих и сокольников по окрестным лесам. Богатая награда назначена тому, кто отыщет гнездо с орлиными птенцами. Не прошло недели, как один из его посланных привез ему желанную весть. Верстах в 20 от города к северу, в заповедных лесах, по указанию ближних крестьян, отыскано гнездо с 2 орлиными детьми, которые только что начали одеваться перьями. «И народившего их удостоился взглянуть», — говорил счастливый ловчий. «Такого матерого орла сродясь не видал. Как подымется, крыльями застилает солнце». Обещанная награда и с придачею выдана. Теперь стало дело за железную сетью и умением прикрепить ее к гнезду. Посланы исполнители. Голова их по руку и заточное исполнение. Между тем боярин наяву и во сне сражается с орлом. Исчислены все случаи нападения со стороны царя птиц, изучены все меры защиты против него, все способы его уничтожить. Мамон ладил и с медведями. Мохнатый не чета птицы, хоть и державный. А не один Миша лег под его ловкую и могучую рукой. Он заранее торжествует победу над орлом и над хабаром. Грудь его ширится от радостных поисков, сердце растет. Вслед за посланным отправился он сам с несколькими сокольниками, чтобы ближе быть к месту действия. Заповедный лес, где найдено гнездо, стоял недалеко от левого берега Москвы-реки. В 1818 году в подмосковных дачах князя Юсупова пойманы были 2 молодые орла, удивлявшие своей величиной. Они подарены были владельцам графу Остерману Толстому. Примечание автора. На этом берегу разбили боярину белотонкой шатер. Ловчие расположились кругом. Другого, более спокойного духом, заняла бы живописная панорама, которая обступила боярина. Сколько предметов для души доброй, любящей, не изгнанной еще из рая чистых помыслов и наслаждений. Река игриво раскидалась серебряную битью и образовала множество разнообразных мысов, лугов и заливов. Творческая кисть великого художника разбросала то зелено-шелковые луга, то зеркальные озера, ненаглядные для своего неба, то гряды или пышные букеты дерев, то мрачный бор, который укрепился на высоте зубчатой стеной, или робко сошел с горы уступами, или излился вниз черным потоком. Кто знает берега Архангельского или Ильинского, согласится со мною, что было чем полюбоваться. Именно в этих местах находился боярин. Но душа его летала далеко за другой добычей, и как голодный вран не могла успокоиться, пока не напила с крови. Когда б он в силах был, скликал бы всех хищных птиц окрестных лесов на свой кровавый пир, где лучшей яствой предложил бы труп врага. Посреди этих черных дум Мамон слышит над собой роковое слово «готово». Встрепенувшись, весь дрожа, он требует от своих посланцев, чтобы повторили его. «Святотатец! Он знаменуется крестом, этим знаменем смирения и чистоты душевной. Богохульник смеет молить Господа об успехе своего дела. Он расспрашивает подробно, что, как было, как исполнено его приказание. Он слушает с жадностью донесения ловчих, и когда кончен рассказ, все еще хотел бы его слушать и опять заставляет повторить себе. Когда дворчане Мамоновы проведали, что он идет один на орлов, не зная, однако же, для какой цели, все в ноги ему стали умолять не пускаться в такую неровную битву. Не из любви это делали. Боярин и для них был злодеем. Нет, а из страха за себя. Пускай бы шел хоть на верную смерть, лишь бы их не вел к ответу. Поверит ли, чтобы он не приказал им следовать за ним, когда предстояла такая видимая опасность? Моления служителей напрасны. Боярин решился на бой. Завтра, чем свет, он должен отправиться на место действия. Силится сомкнуть глаза и не может. К полуночи забывается немного, но страшные видения тревожат его и полусонного. То ворон клюет ему утробу и, вынув сердце, каркает и хохочет над ним, то вереница уродливых видений пляшет кругом, налегает на него, схватывает так, что сердце отрывается и носит его по бездонным пропастям. То холодная скользящая змея клубом свелась у него сонного на груди, не может удержаться, сползывает, опять взбирается на грудь, положила ему голову в открытые уста, и он выпил ее медленным томительным глотком. И всякий раз при этих страшных видениях Мамон просыпается, сердце замерло, волосы дыбом, хоть бы откуда-нибудь услышал приветный крик петуха. Он будет людей своих и, не веря глазам, спрашивает, не занимается ли заря. «Все еще гуляет зорница», — говорят ему. И он опять ложится, опять засыпает. Тут является ему мать в железной клетке, обнятой пламенем. Сквозь огненные складки она высунула свое желтое иссохшее лицо, погрозила ему обгорелыми лохмотьями своего рукава и сказала: «Не ходи!» Он снова проснулся. Над ним кто-то стоял. «Разбой!» — крикнул он ужасным голосом. «Боярин, помилуй, это я!» — молвил ловчий. Пришел сказать, потянул ветер с восхода солнечно. «Заря хочет заниматься!» И поднялся Мамон и стал в раздумье, как путник перед хрупкими жердями, которые должны перевезти его через бездну или сбросить с нее. Он вышел из шатра. Заря подбирала уж тень к тени из палевых и пунцовых шелков своих. Дворчане стояли во всей готовности к походу. Оседланные кони ржали. «Коня и охотничий снаряд!» — вскричал Мамон. В один миг он снаряжен луком, кистенем, ножом, другим. По приказанию чернокнижника брони не надел. Впереди сильно у поезда въехал он в лес. Едут сначала по тропам, слабо пробитым. Потом и они исчезают в пышном мохе, который никогда не оставляет на себе следа живого существа. Знаки на деревьях, сделанные посланцами боярина, одни служат указателями. Деревья растут и ширятся более и более, гордые и могучие, они захватили густыми верхами все пространство, делившее их друг от друга, и, кажется, условились не пускать расти в своем обществе тощие деревца и кусты, эту чернь, которая осмелилась попасть между ними. Одни вершины их пользуются светом, под ними все мрачно. Только изредка луч солнца, пробираясь украдкою сквозь их ветви, обвивает ствол оранжевую лентой, кропит мох росою золотой, расстилает по кустам зыблющуюся сетку. Под этот луч то прилегла ящерица, зеленая, как ярь, то змея нежит свою леопардову спину. Все тихо в лесу, тишиною смертную. Певчей птички ни одной. Лишь гады, послышав человека, пищат и шипят, или деревья, тронутые ветерком, спешат передавать друг другу какую-то таинственную весть. Кое-где всадники должны пробивать живой плетень грудью коней. Вот едут они версты с две. «Близко ль?» — спрашивает Мамон. «Сожжен человечек с 200», — отвечает один из ловчих. Отъехали еще несколько, и боярин велит остановиться. Получив объяснение, по какому направлению ехать далее до заветного дерева, дав приказание скакать тотчас на помощь, лишь только подаст он голос, и, перекрестясь, он отправляется один добывать разрыв траву. Конь, почуя свое одиночество, храпит и упирается, по шерсти его перебегают изменчивые отливы, но одно движение, один возглас могучего всадника, и конь, дрожа, стремится далее. Вот, наконец, и заветное дерево. На нем нарублены ступени. Это вяз, который веки растили. Кудрявая голова в полной силе, между тем, как у подошвы время прорыло глубокое дупло, и жилистые корни просятся вон из земли. Разбросанные кругом головы и остовы животных и птиц указывают, что тут логовище крылатых хищников. На вершине безобразная куча сухих прутьев, колыбель орлиных птенцов, цель путешествия боярина. Царь птиц заклектал, послышав врага. В звуках его голоса выражается скорбь и отчаяние могущества. Воздух наполняется его жалобами. Мамон слезает с коня, привязывает его к дереву поодаль и подходит к заветному вязу. У корня лежат обломки железа. Худо ли была скована сеть рукою, купленную обманщиком с Харием? Разломали ли ее орлы или сами ловчие, задобренные серебром жида? В этом рассказчик не может дать ответа. Знает он только, что следы разорванной сети порадовали и ободрили боярина. Орел сидел на суку. Взвидев его, Мамон засучил рукава. Дрожа от восторга, натянул тугой лук, прицелился. Зазвучала тетива, запела стрела. Но глаза, которые не боятся смотреть на солнце, предупредили стрелу. Орел взлетел, зашумел и скрылся под защитой дальних дерев. Стрела, вонзившись в огромную ветвь, застонала, сучья посыпались. Боярин вновь поджидает орла, но он не летит. Царь пернатых сам стережет его. Нетерпение взяло Мамона. Тул и лук долой. Ноги занесены на дерево. И орел опять над ним. Очертив в воздухе широкий венец, он сел на родной вяз, ближе к детям. Клектание его будто звончатая труба, зовущая на бой. Вызванная этим голосом, мать выбралась из гнезда, где она притаилась было, повела кругом головой и, увидев неприятеля, отвечает самцу жалобным голосом. Казалось, они сговариваются защищать детей или умереть. Мамон ходит уж по сучьям. Вдруг около него зашумело, будто градовая туча. Орлы вьются кругом, яростно клокочут, распускает над ним когти и так дерзко близится к нему, что едва не хватают его клювом. Он обороняется от одного, другая нападает. Вот махнул по самцу кистенем, кистень, скользнув по крылу птицы, разбивает надвое огромный сук и, увлеченный силой удара, падает на землю. Испуганная лошадь шарахнулась в сторону. Птицы, как бы озадаченные этим ударом, дают себе отдых. Мамон пользуется им, взбирается на сук, другой, третий, и вот уж недалеко от цели. Но орлы не оставят детей своих без защиты. Они засели между гнездом и неприятелем. Чародейный взгляд их впился в Мамона и мутит его душу. Крылами своими они накрыли его, будто шатром. Вслед за движением его ножа самец перелетает на другой сук, в тыл врагу. Мамон следит их взором, между тем заносит ногу выше, одной рукой хватается за гнездо, другой хочет вонзить нож в грудь самки. Она в сторону, под защиту сучьев, и только слегка ранена. На жалобный крик ее птенцы высовывают голову из гнезда. Самец налетает сзади на Мамона, впивается ему когтями в спину и клювом дерет ее. Ободренная примером самца и орлица с другой стороны бросается на неприятеля. Начинается бой. Птицы хлещут, секут его крыльями, режут клювом, будто серпом, терзают когтями. Но и Мамон отчаянно обороняется, нападает, разит ножом, кровь льется с той и с другой стороны. Крики детенышей ободряют пернатых бойцов. Охотнику нет уж надежды выпутаться из ужасных когтей. Он подает отчаянный сигнал, и лес с трепетом повторяет его. Орлы обвертывают Мамона своими крыльями, спутываются с ним, и все трое, истощенные, истекая кровью, валятся с дерева безобразным клубом. Остановленные ветвями, качаются на них, будто в воздушной колыбели, и, наконец, грохотом падают на землю. Испуганный этим падением, конь рванул, порвал повода и умчался. Дворчане прибегают, секут орлов ножами, бьют кистенем и едва могут освободить своего господина, полумертвого, из ужасного плена. Обрубленные ноги птиц еще держатся за врага своего, впившись в него когтями. Гнездо разорено, птенцы убиты. Боярина приводят в чувство и уносят на носилках в ближнюю деревню. Благодаря крыльям птиц он избавился смертельного ушиба, но на теле его не было почти места без язвы. Так кончилось похождение Мамона за разрывом травой. Распущены слухи, что он в побоище с медведем был под лапой его, но все-таки его убил. За эту отвагу боярин удостоился от удальцов ни одного лишнего поклона.